И если бы ей не было чуждо чувство прекрасного, она была бы поражена красотой открывавшейся панорамы. Между террасой и синими горами на расстоянии 20 миль ничто не заслоняло перспективы, даже холмы Райда не поднимались выше, а скорее усиливали впечатление, придавая перспективе объемность. На небе не было ни облачка, ничто не омрачало вечера, и свет заката был прекрасен, темно-желтый, с бронзовым оттенком. Он делал зелень еще более зеленой, а все остальное янтарным. Мэри прикрыла глаза рукой и смотрела на двор миссис Паркер. Молодой человек, которого она видела утром, взметая тучи пыли, сгребал оставшийся мусор в одну кучу. Казалось, он весь сосредоточился на этой простой задаче. Он был все такой же полуголый, все такой же красивый и даже еще красивее в этом прозрачном воздухе вечера, нежели при резком солнечном свете. Забыв о коктейле, Мэри стояла и следила за ним, не осознавая ни себя, ни того, что ее охватило совершенно чуждое ей чувство. Закончив мести, он вдруг поднял голову, увидел ее, махнул рукой в знак приветствия и исчез. Мэри вздрогнула. Сердце ее забилось, как птица. И, не задумавшись, она пересекла аллейку эвкалиптов, разделявших два сада, и проскользнула в щель между планками забора. Очевидно, он закончил работу, потому что держал в руках рабочую сумку и доставал оттуда одежду. «Хелло», — сказал он, улыбаясь, без тени неловкости, как будто не имел никакого представления ни о своей красоте, ни о том, какое впечатление она производит на других. «Хелло», — ответила Мэри, но не улыбнулась, и почувствовала, что ее рука стала мокрой. Она взглянула и увидела, что коктейль расплескался. Она совсем забыла о нем. «Вы пролили свое питье», — заметил он. «Да, какое идиотство», — осмелилась она сказать, стараясь придать приятное выражение своему лицу. На это он не мог ответить. Он просто стоял и смотрел на нее с интересом и улыбался. «Вы хотели бы немного приработать?» — наконец спросила Мэри. «А?» — спросил он растерянно. Она вспыхнула, глядя на него насмешливо своими темными глазами. «Мне нужно постричь траву, а рабочего не было уже месяц, и я сомневаюсь, появится ли он опять. Я горжусь своим садом и в ужасе от того, как он выглядит. Но достать кого-нибудь для такой работы очень трудно. Поэтому я подумала, что раз вы работаете в пятницу сверхурочно, то, может, вам нужны дополнительные деньги? Не смогли бы вы прийти завтра и постричь траву? У меня есть специальный трактор, так что вы справитесь легко». «А?» — повторил он, улыбаясь, но не так широко. Она нетерпеливо пожала плечами. «О, ради бога! Если вы не хотите, так так и скажите. Я просто хочу знать, придете ли вы завтра постричь мою траву. Я заплачу больше, чем мистер Маркхэм». Он подошел к дыре в заборе и с любопытством заглянул к ней во двор. Затем кивнул. «Да, постричь надо, правда. Я вам ее постригу». Она проскользнула назад на свою сторону и повернулась к нему. «Спасибо. Я это ценю, и вы не пожалеете, что согласились. Приходите завтра к кухонной двери, и я дам вам инструкции». «Хорошо, миссис», — ответил он серьезно. «Вы не хотите узнать мое имя?» — спросила она. «Хочу», — улыбнулся он. Эта его постоянная улыбка задела ее за живое, и она опять вспыхнула. «Меня зовут мисс Хортон», — резко сказала она. «А как ваше имя, молодой человек?» «Тим Мелвилл». «Значит, увидимся завтра, мистер Мелвилл. До свидания и спасибо». «Пока», — сказал он, улыбаясь. Когда она поднялась наверх и обернулась посмотреть во двор миссис Паркер, его уже не было. Коктейля тоже не было. Последние капли пролились, когда она в растерянности